Глава 8. Отвратительный секс в фильмах. Некрофилия и сомнофилия. У каждого свои вкусы. Вот мне нравятся трупы. Генри Блот. Смерть — брат сна, не так ли? Оскар Уайльд. Счастливый принц. То есть жизнь продолжает иметь тебя даже после смерти. Этому нет конца, нет конца. Сэм Киннисон. Помните, как в начале прошлой главы я отметил, что мало найдется вещей более табуированных, чем каннибализм? Так вот, данная глава посвящена одному из редких исключений из этого правила. Оно затрагивает некоторые из самых темных уголков человеческой сексуальности. Большинство людей даже размышления на эту тему приводят в крайний ужас или глубокое замешательство. С какой стати кто-то будет вообще думать об этом, не говоря уже о том, чтобы этим заниматься? Между тем, несмотря на вполне разумные реакции, существуют хорошо задокументированные примеры подобного пугающего поведения в реальной жизни. Это явление описывается и в мировой мифологии. Его можно встретить даже в кино и, как ни странно, не только в фильмах ужасов. Так что, да, в заключительной главе мы столкнемся с некрофилией лицом к лицу. Однако сначала давайте поговорим о сексе в целом. Некоторые знаменитые некрофилы и вымышленные некрофилы в истории и мифах. Имя, описание. Ахиллес, греческий герой. Бельджойзо, Кристина Тривульцо, итальянская принцесса. Берлиоз Гектор, французский композитор. Бертран Франсуа, французский сержант. Банди Тед, американский серийный убийца. Карл Великий, король франков. Чикатило Андрей, советский серийный убийца. Дамер Джеффри, американский серийный убийца. Гейн Эд, американский убийца. Гринли Карен, американская некрофилка. Ирод Великий, библейская фигура. Исида, египетская богиня. Джек Потрошитель, британский серийный убийца. Кемпер Эдмунд, американский серийный убийца. Периандр, греческий тиран из Коринфа. Риджуэй Гэри, американский серийный убийца. Вашер Жозеф, французский серийный убийца. Уэндел Лейла, основательница Американской исследовательско-просветительской ассоциации в области некрофилии. Разнообразие секса. Итак, мы все здесь взрослые люди. Если нет, дети, пожалуйста, непременно получите разрешение родителей, прежде чем продолжать слушать эту главу или смотреть любой из обсуждаемых фильмов. Учитывая все только что сказанное, я должен сказать, что с точки зрения психологии секс совершенно очарователен. Думаю, мы все согласимся, что большинство людей он интригует, многие озабочены им, особенно в подростковом возрасте, а некоторые даже стыдятся его. Одна из самых интересных вещей, которую я обнаружил, что секс может выполнять множество различных функций. Не все объективно являются здоровыми. Например, люди могут использовать секс, чтобы изменить отношение к себе. Одни используют его для повышения самооценки, а другие — для ее понижения. Довольно большой контраст. Далее подумайте, какие послания секс может донести до партнера. Он может быть средством демонстрации доминирования или подчинения, любви или ненависти, а также всего, что находится между этими крайностями. Что касается последствий, секс может вызывать чувство спокойствия, радости, боли или скуки. Кроме того, люди могут заниматься им из чувства долга перед партнером, в то время как другие делают это исключительно ради собственного удовольствия или выгоды. Да, не стоит забывать и о деторождении. По сути, секс может стать значимой конечной точкой для многих человеческих чувств, мотивов и желаний. Причуды или расстройства? Это приводит нас к интригующему вопросу. Что отличает нормальный секс от патологического? Иными словами, когда причуда становится расстройством? Я боюсь, у публики может сложиться неверное представление, будто психологи и психиатры относятся к сексу несколько осуждающе или даже пуритански. На самом деле я такого не наблюдал. Напротив, большинство специалистов в области психического здоровья довольно благосклонно относятся к отклонениям от нормы при условии соблюдения некоторых основных критериев. Первые два используются для диагностики любого психического заболевания, а не только сексуальных расстройств, поэтому можете узнать их из предыдущих глав. Прежде всего, думая о любом сексуальном акте или сексуальной фантазии, важно учитывать реакцию человека. Не против ли он? Если нет, возможно, у него нет расстройства как такового, но, как мы узнаем, все может оказаться сложнее. Нам нужно больше деталей. Например, представьте, что человека сексуально возбуждают черные кожаные сапоги, и он использует их для мастурбации, находясь в уединении у себя дома. Если его ничего не беспокоит, психолог не сможет официально диагностировать у него фетишистское расстройство. Просто есть фетиш, против которого он не возражает. С другой стороны, если человек страдает от возбуждения, вызванного блестящей обувью, если стыдно, беспокоится, что болен, или чувствует, что не контролирует желание, фетиш может стать проблемой. Многие психологические симптомы расстраивают нас, например, приступы паники или чувство подавленности. Когда нас что-то расстраивает, мы склонны размышлять, беспокоиться или задаваться вопросом, что это может означать для нашего физического и психического здоровья. С сексом то же самое, и в таких случаях то, что вызывает дистресс, может быть проблематичным. Во-вторых, важно знать, не мешают ли сексуальные фантазии или поведение человеку жить. Может ли он работать так же хорошо, как и раньше? Пострадали ли его романтические или семейные отношения? Арестовывали его? Примечание. В этом плане критерии могут меняться в зависимости от времени, места и преобладающих культурных норм. Некоторые виды сексуального поведения, такие как гомосексуальность, совершенно законные в одной стране, например, в США или Великобритании, могут быть незаконными в других, например, в Нигерии. Нарушение жизненных ролей – еще один верный признак расстройства. Однако, как и в случае с дистрессом, не все так однозначно. Представьте, что кто-то активный фротерист, то есть человек, испытывающий сексуальное возбуждение, когда трется о незнакомцев. А теперь представьте, что этого фротериста совершенно не беспокоят его сексуальные позывы и вполне устраивает то, чем он занимается. Если же он несколько раз в неделю пропускает работу, колеся по метрополитену в поисках жертв, или провел несколько дней в тюрьме, когда его поймали, в обоих случаях мы понимаем, как страдает повседневная жизнь, что указывает на наличие фротеристского расстройства, даже если человек не испытывает дистресса. Вы можете представить другого фротериста, который никогда ни об кого не терся, однако фантазии вызывают у него сильный дистресс. Если бы этот дистресс был клинически значимым, он также отвечал бы критериям фротеристского расстройства. Современные диагностические руководства требуют наличия либо дистресса, либо проблем в повседневной жизни. Для постановки диагноза не обязательно наличие обоих признаков. Третий фактор, который более конкретно относится к сексуальным расстройствам, это информированное согласие. Если пациент участвует в интерактивном сексуальном поведении, он должен получить согласие другой стороны или сторон. В противном случае это будет свидетельствовать о расстройстве и, возможно, преступлении. Недавно упомянутые фротеристы вряд ли получали бы согласие от жертв в метро. Кроме того, человек, страдающий зоофилией, сексуальным влечением к животным, также не смог бы получить согласие другой стороны. Многие законы прямо указывают на важность информированного согласия и делают невозможным для животных, детей и подростков до определенного возраста давать взрослым согласие на секс. Одним словом, если сексуальное поведение не вызывает дистресса, не мешает жить и осуществляется с благословения другой стороны, способной дать согласие, оно, скорее всего, не является расстройством в строгом психологическом смысле слова. Заметим, что при этом остается довольно широкий спектр непатологических форм сексуального поведения. Между тем, некрофилия, как правило, не попадает в этот «здоровый» в кавычках диапазон сексуальной активности. Некрофилия. Определение и подтипы. Услышав слово «некрофилия», большинство людей сразу же думают о сексе с трупами. Это действительно важный аспект данного термина. Слово «некрофилия» происходит от греческих слов «некрос» — «мертвое тело», «труп» и «филия» — «дружба», «любовь». Любопытно, что это лишь один из многих греческих терминов, обозначающих любовь, и если воспринимать его буквально, он не будет соответствовать поведению большинства некрофилов. Многие виды некрофильного поведения далеки от любви, особенно в буквальном смысле слова «филия». Примечание. В Никомаховой этике Аристотеля филия описывается как высшая форма любви, проявляющаяся в истинной дружбе и добром общении. Поскольку она предполагает взаимные чувства, то, казалось бы, ее невозможно достичь с трупом. Тем не менее, именно этот термин нам завещала история психопатологии, поэтому мы, вероятно, будем продолжать использовать его еще долгое время. Как и в случае с каннибалами, существует множество различных способов классифицировать этих интересных людей. Пока у нас нет достаточного количества исследований, чтобы обосновать преимущества одной системы классификации над другими. Таким образом, я адаптировал 8 категорий, подробно описанных далее, из работ других ученых и добавил собственные соображения. Отличие между классами заключается в постепенном увеличении фактора некрофилии, и в рамках каждого существует целый ряд моделей поведения, которые могут достигать разного уровня неприятности. Завуалированная, приемлемая некрофилия в повседневной жизни. Прежде чем перейти к более тяжелым формам, полезно, хотя и немного нервирующе, распознать намеки на некрофилию, встречающиеся в повседневной жизни. Они похожи на каннибалистические обороты речи, рассмотренные в главе 7. Даже минимально наблюдательный человек может обнаружить большое количество странных связей между сексом и смертью. Посетите, например, любую вечеринку в колледже в честь Хэллоуина. Сколько нарядов сексуальных зомби или сексуальных вампиров вы увидите? Они заигрывают с различными сочетаниями секса и смерти. В главе 2 отмечалось, что Голливуд склонен изображать вампиров, которые в буквальном смысле являются трупами, даже если большинство могут говорить, чрезвычайно желанными и возбуждающими. Предполагается, что их холодная, бледная плоть привлекает. У французов, которые занимают видное место в истории некрофилии, даже в их красивом языке есть явная связь между сексом и смертью. Примечание. Это лишь объективное наблюдение, а не критика прекрасного французского народа. «Je suis très désolé» — «Мне очень жаль». Фраза «la petite mort» — «маленькая смерть» — является красочным эвфемизмом для посторгазменного состояния или даже для самого оргазма. Независимо от коннотации, звучит гораздо элегантнее, чем грубые американские эвфемизмы. Все мы знаем, что сказки содержат взрослые темы, особенно их недиснеевские версии. Возможно, вы не в курсе, что некоторые интерпретированы через призму некрофилии. На ум приходит Белоснежка и Спящая красавица. Обе героини получают внимание от мужчин, находясь в объективно недееспособном состоянии. Неважно, мертвы ли они на самом деле, находятся ли в коме или спят, они определенно не могут дать согласия. Это приводит к довольно неприятному содержанию некоторых сказок. Так в ранних версиях «Спящей красавицы» рассказывается, как она забеременела и родила близнецов после того, как король совокупился с ней, пока она спала. Если это и не некрофилия, то, по крайней мере, сомнофилия. Данное явление подробно рассмотрим далее в этой главе. Другие, более невинные формы некрофилии в буквальном смысле любви к трупам показаны в фильмах ужасов. Возможно, вы и сами занимались некоторыми из них. Например, хранение кремированного праха, одежды или других памятных вещей умершего любимого человека относится к категории завуалированной некрофилии в повседневной жизни. Норман Бейтс в фильме Альфреда Хичкока «Психо» 1960 год не только хранил одежду умершей матери, но и надевал ее, когда убивал людей. Полагаю, большинство не делали этого, но, возможно, хранили какие-то ценные воспоминания о любимом человеке, чтобы облегчить собственную боль, пока не закончится процесс скорби. Это можно увидеть в фильме «Лучший стрелок» 1986 год. Герой Тома Круза Мэверик хранит жетоны погибшего друга Гуся некоторое время после его смерти. Некрофилы, которые не контактируют с трупами. Фантазеры. На самом низком уровне некрофилии находятся те, кто занимается исключительно фантазиями. Они не вступают в прямой контакт с мертвыми и не используют эти мысли во время секса с другими людьми. Вместо этого ограничиваются мысленной некрофилией, которая может включать или не включать мастурбацию. Как и в описанном ранее примере фротеризма, фантазирующий некрофил может соответствовать диагностическим критериям расстройства, то есть другого конкретного парафилического расстройства, если его особенно беспокоят данные мысли. Люди из этой группы могут использовать порнографию на некрофильскую тематику, фильмы ужасов, фотографии с мест преступлений, аутопсий или другие эротические стимулы, связанные со смертью. Они также могут приобретать реалистичные, неодушевленные предметы для использования в сексуальных забавах, например, манекены и секс-куклы. Важно отметить, проявление некрофилических влечений не обязательно должно оставаться статичным. Люди могут перемещаться между различными категориями, порой со временем переходя от фантазии к реальным действиям. Это особенно актуально, когда фантазии подкрепляются мастурбацией. Мастурбация усиливает ассоциации между стимулами, в данном случае трупами и сексуальным возбуждением, через положительное подкрепление оргазма и другие формы поведенческого обусловливания. Ролевые игры. Некрофилия может стать элементом ролевой игры, когда человек, как и в случае с фантазиями, не вступает в прямой контакт с трупами или частями человеческого тела. Вместо этого он занимается сексом с живыми людьми, однако при этом ведет себя так, будто партнер мертв. Подготовка к ролевым играм может быть очень тщательной. Они могут включать использование грима, холодных ванн и других приготовлений, направленных на то, чтобы труп оставался неподвижным и безжизненным на протяжении всего сексуального акта. В ход идут даже декорации, чтобы спальня напоминала склеп, похоронное бюро или морг. Иногда это называют «сексом в гробу». Кажется, впервые я прочитал об этом типе ролевых игр в работах старого распутника, маркиза де Сада. Он писал о специализированных парижских борделях, которые обслуживали клиентов-некрофилов до Французской революции. Если же вы склонны не доверять словам доброго маркиза, который, по общему признанию, имел склонность к ярким литературным преувеличениям, то и в наши дни имеются сведения, что работники секс-индустрии помогают некрофилам удовлетворять их фантазии. Независимо от того, насколько широко распространено подобное поведение, это тот редкий случай, когда согласие технически можно получить. Возможно, именно по этой причине ее редко, если вообще когда-либо, показывают в фильмах ужасов. Некрофилы, которые контактируют с трупами. Если ревенанты – это умершие люди, которые досаждают живым, то некрофилы – это живые люди, которые досаждают мертвым. Их даже называют антивампирами. Любопытно, что, как уже говорилось в главе 2, некоторые концепции клинического вампиризма включают некрофилию в свои критерии. Независимо от этого, идея обратного ревенанта может быть полезна для понимания следующих 6 подтипов некрофилов. Тактильные некрофилы. Тактильные некрофилы испытывают сексуальное возбуждение от прикосновения к трупам. Оно может варьироваться от нежных ласк до более эротических форм контакта, таких как поцелуи и оральный секс. Анил Агравал, врач, отмечает, что студенты-медики, которые возбуждались при работе с трупами, также попадают в эту категорию. В фильмах ужасов я встречал не так много примеров подобного типа некрофилов. Жутковатый гробовщик из «Байки из склепа. Кровавый бордель» 1996 год может подойти под описание. Тем не менее, поскольку мы не знаем во всех подробностях, чем именно этот персонаж занимался в свободное время в похоронном бюро, остается только догадываться. В реальной жизни есть несколько задокументированных случаев тактильных некрофилов, которые, похоже, довольствуются этим уровнем сексуального контакта, в то время как другие со временем повышают ставки. Люди, относящиеся к этой категории некрофилов, могут заниматься профессиями, позволяющими иметь легкий доступ к трупам. Это справедливо и для любой из последующих категорий. Некрофилы-фетишисты. Некрофилы-фетишисты, с другой стороны, не просто трогают тела, но и отрывают от них части. Чаще всего это половые органы, например, грудь или пенис, однако в зависимости от характера фетиша это могут быть пальцы ног или волосы. В сексуальных целях использовались даже обрезки ногтей. Затем некрофилы используют их в своих любовных утехах. Очевидно, в данном случае речь идет об осквернении трупа, однако для фетишиста-некрофила насилие над телом не является основной мотивацией. Это лишь средство для приобретения желаемого фетиш-объекта. Они могут даже носить его с собой для постоянной сексуальной стимуляции, допустим, сделать из него амулет, если выбранная часть тела для этого подходит, например, это волосы. Данная категория пересекается с серийными убийцами, забирающими трофеи у жертв, которые также могут быть объектами сексуального интереса. В обоих случаях речь часто идет о трупах незнакомых людей, хотя и не всегда. Имеются документально подтвержденные случаи, когда некрофилы забирали части тела умерших близких. Некрофилы-фетишисты могут не демонстрировать продолжительную склонность к некрофилии, а ограничивать интерес несколькими ценными фетиш-объектами. Так известный сексолог Хэвелок Эллис описал случай с одной дамой французского двора, которая хранила забальзамированные и надушенные части тела покойного мужа в золотой шкатулке. Использование сохранившихся гениталий в сексуальных целях не подтверждается, но и не опровергается. Романтические некрофилы. С другой стороны, в случае с теми, кого прозвали романтическими некрофилами, зачастую имеются неопровержимые доказательства посмертной сексуальной активности. Примечание. Например, печально известное дело Карла Танцлера, некрофила из Ки-Уэста. Эти люди часто находятся в состоянии острого горя от потери близкого человека. По какой-то причине, отрицание, неспособность отпустить, они не просто забирают часть тела любимого, а похищают труп целиком. Как бы пугающе это ни звучало, есть люди, которые танцевали с трупом, смотрели с ним телевизор и, да, даже вступали с ним в половую связь. Одни оставляют тело в естественном состоянии, другие превращаются в таксидермистов-любителей, отчаянно пытаясь сохранить разлагающиеся останки близких. В одном из самых шокирующих случаев, описанных в литературе, женатый мужчина XVIII века, сэр Джон Прайс, не только забальзамировал первую жену после ее смерти, но и держал ее труп в постели рядом с собой. Он продолжал делать это даже после того, как женился во второй раз. Ума не приложу, как ему удалось уговорить новую жену согласиться на подобное. Однако на этом гнусная история не заканчивается. После того, как его вторая жена тоже покинула наш бренный мир, он сохранил и ее тело и положил эту вторую мумию в свое жуткое супружеское ложе. Впрочем, и на этом не остановился. Сэр Джон был достаточно обаятелен, богат, чтобы найти третью невесту, однако эта жена оказалась куда менее широких взглядов, чем вторая, и из отвращения обнародовала его причуды. Другие романтические некрофилы более импульсивны. Они вступают в сексуальные отношения с умершим любимым человеком, находясь в состоянии отрицания его смерти или будучи переполненными горем. Теоретически подобные неприемлемые действия могут быть одноразовыми, если человек готов взять себя в руки. Как бы то ни было, это не самый распространенный сюжет фильмов ужасов. Следующий же тип некрофилов, напротив, встречается в ряде фильмов. Оппортунистический некрофил. У него до первого акта может не быть никаких фантазий о трупах или случаях использования некрофильской порнографии. То есть, такие люди могут казаться вполне нормальными и даже обычными в своих сексуальных интересах и поведении. Их близкие могут даже не подозревать, на что те способны в сексуальном плане. Тем не менее, если они наткнутся на труп, который покажется им привлекательным, они воспользуются незаконной сексуальной возможностью. Именно это произошло в штате Огайо летом 1982 года, когда мужчина по имени Дэвид Стефан проник в дом одной семьи в округе Гамильтон. К сожалению, в тот момент дома находилась их 19-летняя дочь. Стефан убил ее ножом для очистки овощей в чрезвычайно жестокой манере. На суде заявил, что сначала попытался изнасиловать девушку, но не смог совершить столь ужасный поступок. И это несмотря на то, что судмедэксперты обнаружили в ее теле свежую сперму. Неудивительно, что его словам не поверили, и он был осужден за оба преступления. 26 лет спустя анализ ДНК показал, что Дэвид говорил правду. Семенная жидкость, о которой шла речь, принадлежала не ему, а женатому отцу четырех детей. Этот человек, Кеннет Дуглас, 16 лет проработал в окружном морге. Работая в ночь убийства, Дуглас пил алкоголь и курил крэк, а затем достал из морозильника труп молодой женщины, чтобы осквернить его. На последующем суде Дуглас был признан виновным в грубом надругательстве над трупом. Если перенестись в мир кино, многочисленные примеры оппортунистической некрофилии можно увидеть в фильме «Мертвячка» 2008 год. Сначала мы встречаем двух типичных старшеклассников, которые натыкаются на обнаженную, кажущуюся мертвой, то есть превращенную в зомби и никак не реагирующую девушку, привязанную к каталке в заброшенной психиатрической больнице. В этом здании, которое местные называют «психушкой», множество запертых и потайных комнат, разбросанных по лабиринтам коридоров. Хотя нет признаков, что кто-то из парней имел некрофильские интересы до того, как нашел мертвую девушку, они решают оставить ее себе. Один использует ее в сексуальных целях. Другой решает воздержаться, однако в полицию не обращается, хранит тайну. Поскольку подростки обычно не отличаются здравым смыслом и благоразумием, никого не удивит, что вскоре о мертвой девочке узнают. Не буду раскрывать концовку, которая может включать в себя заразные укусы, а может и не включать. Скажу лишь, что мертвячка — это своего рода нравоучительная история. Мораль проста. Оппортунистическая некрофилия мало кому идет на пользу. Похожий сюжет можно найти в фильме «Труп Анны Фриц» 2015 год. Хотя этот фильм больше относится к жанру триллера, а не ужасов, он достаточно пугающий, чтобы включить его в эту главу. Фильм знакомит нас с Анной Фриц, одной из самых желанных дам Испании. На пике славы она внезапно умирает и попадает в больничный морг к санитару по имени Пау. Он одновременно шокирован и взволнован своим «везением» и вскоре отправляет фотографию трупа Анны двум приятелям. Те быстро приезжают к нему в больницу, и ситуация быстро перерастает в оппортунистическую некрофилию. Сюжетный поворот в этом фильме настолько хорош, что не буду его раскрывать. Скажу лишь, что в очередной раз мы видим, подобный трансгрессивный поступок ни к чему хорошему не приводит. Возможно, сюжет Анны Фриц имеет какие-то прецеденты в реальной жизни. Однако это трудно проверить по многим причинам. Возможные судебные иски, боязнь причинить страдания выжившим членам семьи и так далее. Тела нескольких известных знаменитостей могли стать жертвами оппортунистических некрофилов. Один из самых давних слухов об этом темном злодеянии, порой включающий в себя теории заговора, связан с самой Мэрилин Монро. Она скончалась 4 августа 1962 года, и с тех пор вокруг ее склепа ходят непроверенные слухи о некрофилии. Любопытно, что один известный репортер заявил, что дал взятку работникам морга, чтобы сфотографировать ее тело после аутопсии. Если это правда, такой поступок также является позорным и незаконным. Некрофилы-членовредители. Necromutilator. Данный многозначительный термин относится к людям, получающим удовольствие не от полового контакта с трупами, а от нанесения увечий телам мертвых людей. Ярким примером из истории является Джек-потрошитель. Оргазм часто наступает в процессе или после неистового расчленения трупов. Акт может быть настолько возбуждающим, что преступнику даже не нужно заниматься сопутствующей мастурбацией. Поскольку это настолько шокирующий акт, никого не удивит, что итальянская трэш-блэк-метал группа выбрала себе название Necromutilator. Их альбом 2014 года был назван Eucharistic Mutilations. Даже если не являетесь поклонником жанра, они определенно заслуживают похвалы за креативность. В мире кино нет недостатка в фильмах ужасов, где показаны люди, получающие удовольствие от уродования мертвых тел. К счастью, они, как правило, не показывают зрителю кульминацию в подобных сценах. Так уже в первые минуты фильма «Техасская резня бензопилой» 1974 год мы видим два расчлененных трупа. Один расчленен, другой посажен на кол. Нам не говорится, кто это сделал, однако подразумевается, что это дело рук жуткого, орудующего бритвой брата, в исполнении Эдвина Нила, более известного маньяка по прозвищу «Кожаное лицо». Некоторые из самых печально известных случаев некрофилии включают подобные издевательства над трупами. Возьмем Жиле де Раиса, богатого французского дворянина 15 века, который был не только способным солдатом и одно время маршалом Франции, но и личным другом и соратником Жанны д'Арк. Да, той самой. Учитывая ее известную непорочность и набожность, благодаря чему она в итоге причислена к лику святых в 1920 году, подробности жизни Жили на ее фоне поражают еще больше. На Жили сильно подействовала казнь Жанны на костре в 1431 году. Отойдя от военных подвигов, Жиль растратил огромное состояние, устраивая спектакли и другие дорогостоящие экстравагантные мероприятия. Чтобы вернуть отвернувшуюся от него удачу, он обратился к магии и алхимии, а слуги прибегали к помощи разных колдунов, называвших себя магами. Любимцем Жили стал итальянец по имени Прелати, и, по слухам, они проводили многочисленные ритуалы и алхимические эксперименты в уединенных замках Жиля. В какой-то момент их странных отношений Прелати предложил Жилю принести в жертву ребенка. Удивительно, но Раис выполнил просьбу. Переступив границы закона и приличий, Жиль обнаружил, что ему нравится убивать детей. Однако на этом не остановился и перешел к классическим для некрофилов членовредителей действиям с внутренними органами. Опишу далее. Судебные документы зафиксировали, что после этих действий Жиль иногда отрезал головы у трупов, заставлял слуг наносить грим на лица и устраивал зловещие конкурсы красоты. Точный масштаб преступлений этого аристократа, возможно, никогда не будет известен, однако судебные записи свидетельствуют, что он убил более 100 жертв. Их число настолько велико, что Жиль приказал слугам перевести останки своего замка в Шамптоке-сюр-Луар в другой замок в Мешикуле, чтобы преступления не обнаружили. Для этого потребовалось несколько деревянных ящиков, однако преступление Жиля в итоге раскрыли. Его со слугами казнили 26 октября 1440 года. Как и в случае с Елизаветой Батори, некоторые ученые считают, что Жиля подставили. Опять же, я думаю, можно привести разумные аргументы в пользу его невиновности, однако имеются убедительные доказательства, что он действительно был детоубийцей, садистом и некрофилом. Ряд правоведов придерживается того же мнения. Примечание. Например, об этом предисловие Алана Дершевица в книге Реджинальда Хаята «Смех для дьявола». Некрофилия с элементами членовредительства фигурировала и в гораздо более известном деле сержанта Франсуа Бертрана, которого также назвали «вампиром с Монпарнаса». Он жил в XIX веке, и именно его случай привел к тому, что бельгийский психиатр Жозеф Гислен придумал термин «некрофилия». Любопытно, что в некрофильском поведении сержанта Бертрана можно четко проследить эскалацию, а это в очередной раз говорит о том, почему не нужно слишком буквально относиться к различиям между разными категориями некрофилии. Бертран связал секс и смерть в очень раннем возрасте. Он начал мастурбировать в раннем детстве. Когда достиг половой зрелости, фантазии приняли резкий поворот в сторону некрофилии. Ему снились комнаты, заполненные обнаженными женщинами. После совокупления с гаремом он представлял, как убивает их и уродует тела. Таким образом, он начал долгую некрофильскую карьеру в качестве фантазера. Затем маленький Франсуа перешел к некрофилии с элементами членовредительства. Сначала использовал в качестве жертв мертвых животных. Какое-то время довольствовался этими действиями, однако в 24 года переключился на людей. Проходя мимо свежевырытой могилы, Бертран почувствовал головную боль, учащенное сердцебиение и непреодолимое сексуальное желание. Перевозбужденный, несмотря на присутствие рядом других людей, он выкопал тело и жестоко расправился с ним с помощью лопаты. Это был первый случай в длинной череде неистовых осквернений, которые происходили на парижских кладбищах. Страсть Бертрана к членовредительству была настолько сильна, что ради ее удовлетворения он порой совершал сверхчеловеческие подвиги, переплывал замерзшие реки зимой и выкапывал трупы голыми руками, совершенно не чувствуя боли. Находясь в 1848 году на прекрасном кладбище Монпарнас, он наткнулся на тело недавно умершей 16-летней девушки. По какой-то причине это стало первым случаем, когда он совершил соитие с трупом. После ареста он сказал властям: «Я покрыл ее тело поцелуями и прижал к сердцу. Все, что можно получить от живой женщины, не идет ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое я испытал». В другой ситуации это сочли бы обычной некрофилией, об этом в следующем разделе. Однако в случае Бертрана издевательства занимали высшую ступень пирамиды его извращенной сексуальности. Обычные некрофилы. Я понимаю, мало кто будет использовать слово «обычный» в отношении некрофилии. Тем не менее, эта категория действительно рассматривается в научной литературе, так что я не против продолжить эту странную традицию. Обычных, в кавычках, некрофилов можно разделить на две группы. Представители первой отдают явные предпочтения сексу с трупами. Они не получают особого удовольствия от близости с живыми людьми и могут даже всячески ее избегать. Вторая, самая малочисленная, люди, совершенно не способные заниматься сексом с живыми партнерами. То есть некрофилия является для них единственно возможной формой сексуального взаимодействия. В этом отношении они похожи на людей с тяжелой формой фетишизма, которые не испытывают возбуждения в отсутствие предпочитаемого объекта. Карен Гриндли может послужить хорошим примером обычного некрофила. Хотя она и является женщиной, что крайне нетипично для любой формы некрофилии, она демонстрирует иные характерные для нее признаки. Во-первых, Гриндли работала в калифорнийском морге в качестве подмастерья-бальзамировщика. Некрофилы могут сознательно искать подобные должности, чтобы обеспечить себе легкий доступ к трупам. Во-вторых, она субъективно ощущала позывы к некрофилии, которым ей было трудно сопротивляться. Даже написала письмо, оставленное в гробу одной из ее жертв, о своем поведении. В этой некрофильской исповеди она назвала себя «крысой из морга» и отметила, что некрофилия — это яма. Инцидент, привлекший к ней внимание властей, был не первым, но, возможно, самым дерзким. Он произошел в 1979 году, когда ей было 23 года. Вместо того, чтобы доставить тело 33-летнего мужчины на похороны по указанию босса, она украла и тело, и катафалк компании, чтобы два дня подряд предаваться некрофилии. В конце концов, полицейские нашли ее живой, но с передозировкой кодеина, и немедленно арестовали. Однако, поскольку некрофилия стала незаконной в Калифорнии лишь несколько лет спустя, во время губернаторства Арнольда Шварценеггера, ее обвинили только в краже автомобиля и вмешательстве в похороны семьи. Впоследствии родственники мужчины подали на Гриндли в суд за причиненный моральный ущерб. Сомнофилия – разновидность некрофилии. Сродни обычным некрофилам, сомнофилы испытывают желание совершать половые акты с людьми, которые не мертвы, а находятся без сознания, будь то из-за сна или по каким-то другим причинам. Например, они могут быть под воздействием наркотиков или находиться в коме. Самый яркий кинопример сомнофила, который я могу вспомнить, это персонаж Бака, ухаживающего за коматозной невестой в фильме «Убить Билла. Часть первая», 2003 год. Это довольно малоизвестное расстройство не получило большого научного внимания. Я бы даже сказал, еще несколько лет назад мало кто из специалистов в области психического здоровья даже слышал об этом странном поведении, если только они не занимались лечением и исследованием сексуальных расстройств. Все изменилось летом 2018 года самым неожиданным образом. Американский папа предстал перед судом по обвинению в серийных изнасилованиях. Примечание. С 1996 по 2000 год Косби снимался в телесериале «Косби» и появлялся в ряде фильмов. Его добродушный родительский образ сделал его популярным среди американцев, которые дали ему прозвище «Американский папа». Да, Билла Косби, всемирно известного комика, лауреата премии «Эмми» и обладателя докторской степени в области педагогики Массачусетского университета в Амхерсте, обвинили в нападении на нескольких женщин. Эти обвинения были ошеломляющими не только из-за количества заявленных жертв, но и из-за чудовищного характера нападений. Утверждалось, что Билл тайно доводил женщин до бессознательного состояния, используя метоквалон, димедрол, алкоголь или какое-то сочетание этих веществ. Он был признан виновным в развратных действиях при отягчающих обстоятельствах и приговорен к тюремному заключению на срок от 3 до 10 лет. В 2021 году его освободили после того, как Верховный суд Пенсильвании постановил. Прокуроры использовали против него самообличительные комментарии Косби в нарушении ранее заключенного соглашения об иммунитете. В 2022 году на гражданском суде Косби был признан виновным в нападении на 16-летнюю девочку в 1975 году. Учитывая ужасающий контекст преступлений, во время судебных разбирательств поднимался вопрос о возможности склонности подсудимого к сомнофилии. Между тем, без дополнительной информации невозможно определить истинные мотивы Косби. Если он накачивал женщин наркотиками только чтобы те не могли сопротивляться, и с меньшей вероятностью потом сообщили о его преступлении в полицию, такое поведение нельзя было бы классифицировать как сомнофилию. С другой стороны, если он накачивал женщин наркотиками из-за того, что предпочитал совершать половые акты с неподвижными и бессознательными партнерами, В этом случае можно говорить как о сексуальном насилии, так и о сомнофилии. В целом у психологии остается много вопросов о сомнофилии. В частности, мы не имеем ни малейшего представления, насколько она распространена. По данным одного крупного онлайн-опроса, 23% мужчин и 11% женщин сообщили о фантазиях о сексуальном насилии над человеком, который пьян, спит или находится в бессознательном состоянии. Однако не стоит воспринимать данную статистику слишком близко к сердцу. Как мы все знаем, люди фантазируют о многих вещах, которые на самом деле не делают. Вспомните, сколько раз фантазировали об убийстве людей, которые подрезают вас в пробке или не усвоили элементарные правила «медленный транспорт направо, быстрый налево». Примечание. Разумеется, для моих друзей из Великобритании действует обратное правило. Было бы гораздо больше убийств на дорогах, если бы фантазии всегда воплощались в жизнь, однако, возможно, я уже слишком вдаюсь в подробности про себя. Я открыл главу цитатой Оскара Уайльда «Смерть – брат сна». Возможно ли, что некрофилия – брат сомнофилии? Эти расстройства кажутся похожими, по крайней мере, на первый взгляд. Вместо того, чтобы желать согласного и заинтересованного партнера, некрофилы и сомнофилы предпочитают того, кто не здесь. Некоторые ученые предполагают, люди с сомнофилией бессознательно желают секса с трупами, хотя воздерживаются, поскольку эта мысль слишком отвратительна, чтобы с ней смириться. Вместо этого они переключают внимание на бессознательных жертв, потому что им гораздо проще рационализировать подобное влечение и мириться с ним. Но верна ли эта гипотеза? В статье Элизабет Дихан и Росса Бартлса, опубликованной в 2021 году, рассматриваются некоторые из этих вопросов. Как и в предыдущем исследовании, фантазии о сомнофилии оказались распространенным явлением. Около 22% мужчин и 14% женщин имели фантазии о сомнофилии по обоюдному согласию, в которых они были теми, кто бодрствовал. Любопытно, что еще больше людей в Выборке имели фантазии о сомнофилии по обоюдному согласию, где они были спящими, 20% мужчин и 19% женщин. Меньше людей, 7% мужчин и 4% женщин, рассказали о фантазиях без согласия. Авторы обнаружили, фантазии о неконсенсуальной сомнофилии связаны с фантазиями о некрофилии. Таким образом, между этими двумя видами поведения действительно может существовать связь у тех, кого возбуждает неконсенсуальное поведение, по крайней мере, в их фантазиях. Поэтому некоторые исследования некрофилии, представленные далее, можно применить и к сомнофилии. Перед этим, впрочем, поговорим о кино. Некрофилия в фильмах ужасов. За редким исключением, некрофилия не является центральной темой фильмов ужасов. Она используется обычно в качестве своеобразной пикантной приправы. Одного лишь намека на некрофилию, не говоря уже о прямом изображении, оказывается достаточно, чтобы сделать любую сцену или персонажа более шокирующими. Это отличный способ вызвать у зрителя сильную эмоциональную реакцию. Хороший пример. Фантастический французский фильм ужасов 2003 года «Кровавая жатва». На 7-й минуте фильма зрители слышат тяжелое дыхание, доносящееся из грязного фургона. Зритель догадывается, что мужчине делают минет. Темп медленно увеличивается, в то время как он дает бесцеремонные и очень несексуальные указания партнеру, которого мы не видим. Когда он достигает кульминации, камера отъезжает в сторону, после чего мужчина совершенно беззаботно выбрасывает в окно отрезанную человеческую голову. Эта сцена вызывает у зрителя не только чувство отвращения, но и заставляет переживать за главных героев. Нам также намекают, на что способен этот некрофил. Примечание. В фильме «Инфекция» 2013 год есть похожая сцена, в которой некрофил насилует труп на гремящей металлической каталке. Подобную приправу к ужасам можно увидеть и в трилогии «Робо-зомби» «Дом тысячи трупов» 2003 год, «Изгнанные дьяволом» 2005 и «Трое из ада» 2019. Два главных героя предаются некрофилии в том или ином виде. В «Доме тысячи трупов» есть короткая сцена, в которой малышка Firefly, сыгранная Шерри Мун Зомби, эротично извивается на недавно убитом трупе. Между тем, Отис Firefly пугает гораздо больше. На протяжении первых двух фильмов появляются намеки, что он может быть некрофилом, не способным к другим формам сексуального контакта. В какой-то момент его даже показывают в постели с трупом. В третьем фильме, однако, он начинает больше внимания уделять живым партнерам, пускай и совсем не в здоровом смысле. Одно из самых странных изображений некрофилии в кино можно найти в культовой классике «Реаниматор» 1985 год. Здесь сценаристы изменили привычную тенденцию. Живые не насилуют мертвых. Вместо этого показано, как отрезанная и оживленная голова домогается живой женщины. Это очень мрачная и в то же время смешная сцена. К слову о комедии, некрофилия не ограничивается ужасами. В комедийном жанре она встречается еще чаще. Есть известные примеры. В фильмах «Уикенд у Берни» 1989 год и «Клерки» 1994 живые женщины невольно спят с трупами мужчин. В обоих фильмах они рассказывали о приятных сексуальных ощущениях. Возвращаясь к ужасам, хочу сказать, что есть два немецких фильма, которые я, к сожалению, смотрел и которые посвящены исключительно некрофилии. «Некромантик» 1988 год и «Некромантик 2» 1991. Стоит ли вам их смотреть? Решайте сами, поскольку я верю в свободу личности. Буду ли я смотреть их снова? Скорее всего, нет. Джон Уотерс, большой ценитель безвкусицы, назвал «Некромантик» новаторски жутким, первым эротическим фильмом для некрофилов. Мне трудно не согласиться с этой, возможно, язвительной рецензией одного из моих кинематографических героев, однако у меня нет особого желания перематывать кассету. «Некромантик» рассказывает о похождениях некрофила, врача скорой помощи по имени Роб. Он озабочен смертью и трудится, не покладая рук, чтобы раздобыть трупы и части тела не только для себя, но и для партнера Бетти. Когда Роба увольняют с работы, та покидает его в поисках более успешного некрофила. После очередной интриги Роб совершает самоубийство самым кульминационным образом. Предполагаю, именно эта сцена послужила вдохновением для самой печально известной сцены в фильме «Антихрист» 2009 год с великим Уильямом Дефо в главной роли. Как бы то ни было, в финальной сцене «Некромантика» мы видим женщину на высоких каблуках, копающуюся в могиле Роба. Так замыкается некрофильский круг. Охотник становится добычей. «Некромантик» — тяжелый для восприятия фильм. Наряду с ожидаемым сексом с гниющими трупами и, наверное, первым в истории кино некрофильским «Менаж а труа» или «Тройничком» в фильме присутствует жуткая сцена, в которой кролика сначала убивают, а потом сдирают с него шкуру. К сожалению, я почти уверен, кролика играл не актер-каскадер. В «Некромантике» также есть сцены, интересные только для ундинистов, и в них фигурирует женщина, купающаяся в крови в соответствии с мифами об Елизавете Баторе. Примечание. Ундинизм – сексуальное извращение, при котором человек возбуждается от вида мочи или акта мочеиспускания. По правде говоря, чтобы досмотреть оба фильма, мне пришлось применить прием, заимствованный у одной рок-звезды. В одной из многочисленных книг Марка Мэннинга он предложил способ лишить силы даже самую ужасную сцену – проиграть ее задом наперед. Примечание. Марк Мэннинг, по прозвищу Зодиак, участник рок-группы Zodiac Mind Warp and the Love Reaction. Так взрыв человека, просмотренный задом наперед, вызывает гораздо меньше ужаса. Вспомнив о Марке, я решил просматривать жуткие сцены с удвоенной скоростью. Благодаря нехитрому приему они из тошнотворных превратились в комичные, а назойливое чувство тошноты вскоре и вовсе прошло. Кроме того, это позволило мне разделаться с обоими фильмами гораздо быстрее. На что я только не готов ради исследований. Некрофилия с точки зрения науки. Некрофилия в животном мире. Некрофилия встречается не только среди французских военных и в малобюджетных немецких фильмах. Подобно каннибализму, она довольно распространена в животном мире. Возможно, вас удивит факт, что некоторые из самых отъявленных некрофилов довольно милые на вид. Они выглядят так обманчиво невинно, что их изображения могут украшать стены в детской. Да чего уж там, ваш ребенок может прямо сейчас обнимать одного из них в кроватке. Полагаю, все зависит от того, какие плакаты и мягкие игрушки вы покупали. Если говорить о птицах, Вы, возможно, слышали, что утки ведут довольно извращенную половую жизнь, порой не брезгуя и совокуплением с трупами. Наглые и вредные вороны не прочь предаться некрофилии. Известны случаи, когда они занимались этим не только со своими усопшими собратьями, но и с мертвыми голубями. Даже очаровательные и всеми любимые пингвины вступают в половую связь с покойниками. Этот факт известен более 100 лет, однако в официальных научных отчетах не фигурировал, так как был слишком неприятным. Хотя некрофилия пингвинов не попадает в фильмы и детские книжки, это вполне реальное явление. Рептилии тоже не прочь позабавиться с трупами. Фотографам удалось запечатлеть ящериц Тегу прямо во время этого непристойного занятия. По меньшей мере 33 вида земноводных имеют некрофильские наклонности, даже такие милые, как зеленая древесная лягушка. Если перейти к млекопитающим, вы расстроитесь еще больше. В ряду известных некрофилов стоят кенгуру, белки, морские выдры и даже дельфины. Зачем они этим занимаются? Учитывая, как сложно понять некрофилию у людей, которые, в общем-то, могут говорить, мотивы животных выяснить еще сложнее. Поскольку я не проходил формального обучения психологии кенгуру, не буду слишком далеко отклоняться от своей академической линии. Амфибиям, впрочем, некрофилия может давать определенные эволюционные преимущества. Их акты порой дают жизнеспособное потомство. Этого нельзя сказать о людях, несмотря на ложные утверждения некоторых сомнительных новостных изданий. Так, сообщение о беременности, вызванной актом некрофилии, в случае с работницей морга по имени Фелисити Мармадюк, должен признаться, звучит как вполне правдоподобное имя, были тщательно развенчаны. Некрофилия у людей. Это законно? Когда я читаю лекции на эту тему, люди часто бывают шокированы, узнав, что некрофилия не всегда незаконна. То, можно ли вас осудить за подобное поведение, зависит от того, где именно вы проживаете. Полагаю, некоторые законодатели даже не думали, что им понадобится принять закон, запрещающий сексуальное насилие над трупами. Что ж, они ошибались. Примечание. Как правило, никогда не стоит недооценивать то, на что способны другие люди. Тем не менее, как правило, преступники получают наказание за нарушение того или иного закона. Канадское законодательство находится в меньшинстве, поскольку в нем некрофилия упоминается напрямую. Большинство стран похоже на Францию, где незаконным считается нарушение целостности трупа. В Соединенном Королевстве особенно оговаривается преступление, связанное с сексуальным проникновением в мертвое тело, которое может привести к 2 годам тюремного заключения. В Канаде и некоторых районах Австралии наказания более суровы и могут достигать 5 лет. Приговоры часто зависят от вида некрофилии. Так, демонстрация обнаженного трупа в Британии считается лишь нарушением общественного порядка, а не уголовным преступлением. Законы США немного отличаются в зависимости от штата. Поскольку федерального закона, запрещающего некрофилию, не существует, каждый из 50 штатов разбирается с ней на свое усмотрение. Как результат, некрофилы в Арканзасе, Калифорнии и Вашингтоне получают обвинения в тяжких преступлениях, а на Гавайях, в Кентукки или Пенсильвании только в мелких правонарушениях. Удивительно, однако штат Висконсин, где проживают такие известные некрофилы, как Эд Гейн, Джеффри Даммер и близнецы Грюнке, принял специальные законы только в 2008 году. Несмотря на только что сказанное, не все считают, что некрофилия должна быть незаконной. Кандидат от партии «Зеленых» в Австралии в 2013 году утверждал, некрофилия должна быть разрешена, потому что это, по сути, безвредный акт, то есть труп уже мертв. Позже он отказался от своих слов. Аналогичным образом, молодежное крыло либеральной партии Швеции предложило разрешить некрофилию, если согласие получено до смерти. В США Лейла Вендел написала книги о некрофилии и некрофильских ритуалах, а также создала американскую исследовательско-просветительскую ассоциацию в области некрофилии. Некоторые аргументы сторонников некрофилии сводятся к тому, что мертвое тело не способно дать осознанное согласие, что потенциально сводит на нет любую необходимость в его получении. Заинтересованный слушатель может углубиться в эту тему, если захочет. Насколько она распространена? Независимо от юридических и этических споров, я полагаю, было бы обидно узнать, что один из ваших друзей спал с трупами. Полагаю, и он может расстроиться, если не хотел, чтобы секрет раскрылся. Неудивительно, что боязнь позора и юридических последствий вынуждает некрофилов держаться в тени. Таким образом, у исследователей нет реального представления, насколько она распространена. Мы предполагаем, что это редкое явление, но кто знает? Некрофилы обычно попадают в поле зрения специалистов по психическому здоровью лишь после ареста. Из них только 8% женщины, так что можем с уверенностью сказать, либо это преимущественно мужское занятие, либо женщинам-некрофилам удается лучше прятаться. Что еще мы знаем? Некрофилы – интересная группа, однако они могут быть не такими, как вы представляете. Во-первых, не все психопаты или шизофреники. На самом деле, в одной выборке только 11% соответствовали критериям этого серьезного заболевания. Тем не менее, многие страдали от других психологических расстройств. У 56% из той же группы диагностировано как минимум одно расстройство личности. Они также подвержены проблемам с употреблением психоактивных веществ, тревожности, депрессии и другим сексуальным расстройствам, таким как эректильная дисфункция, садизм и иные парафилии. Показатели IQ у некрофилов варьировались от 81 до 145. Таким образом, ни один не соответствует формальным критериям умственной отсталости. Некоторые, как Эдмунд Кемпер, IQ 145, чрезвычайно умны. Еще более странные вещи обнаруживаются при изучении конкретных случаев. Несколько некрофилов сообщили, что после совершения преступления впадают в глубокий, похожий на кому сон. По крайней мере, одного разбудила полиция, когда тот дремал рядом с изуродованной жертвой. Полагаю, это не облегчило работу адвокату. Анасмия или неспособность чувствовать запахи также отмечается у некрофилов с XIX века. Звучит логично, так как можно представить, насколько полезной была бы эта адаптация для практикующего некрофила. Примечание. Запахи маленькой дохлой мыши во дворе достаточно, чтобы меня стошнило, не говоря уже о взрослом человеке. Анасмии, впрочем, не является повсеместной чертой, а некоторых некрофилов и вовсе возбуждает именно зловоние гниющей плоти. Некоторые рассказывают о приступе навязчивого безумия, предшествовавшему акту некрофилии, как это было в случае с сержантом Бертраном. Потребность в некрофильской разрядке переполняла их, делая не только более безрассудными, но и невосприимчивыми к физическим трудностям. Что вызывает некрофилию? Мне бы очень хотелось иметь простой ответ на этот вопрос. Можно сплести нити доказательств из конкретных исследований, однако полученная ткань будет не особо прочной. Нам просто нужно больше данных. Между тем, я бы сказал, что детство некрофилов редко можно назвать счастливым. Среди преступников-некрофилов находятся истории жестокого обращения, пренебрежения, жесткой дисциплины и властных родителей. Кроме того, наблюдается отсутствие людей, готовых и или способных распознать, что с сексуальным развитием начинающего некрофила что-то не так. Некоторые страдают от травм мозга, особенно височной доли. Очевидно, не все, у кого было несчастливое детство или кто получил травму головного мозга, испытывают влечение к трупам. Сами по себе эти объяснения недостаточны, поэтому нам нужно переключить внимание на что-то другое. Фантазия играет центральную роль в некрофилии и других парафилиях. Как и в случае с сержантом Бертраном, сексуальные фантазии могут возникать довольно рано, даже в детстве, и со временем становиться все более изощренными и навязчивыми. Мастурбация еще больше укрепляет связь между сексуальным возбуждением и девиантными стимулами, пока у человека не вырабатывается своего рода сексуальный сценарий, который он иногда слишком охотно воплощает в жизнь. Сценарий Бертрана включал расчленение трупов. Со временем, однако, обычные вещи, некрофильские фантазии, фотографии трупов, становятся менее возбуждающими, что приводит к желанию более сильной стимуляции, такой как использование более жесткой некрофильской порнографии. В конечном счете, это может привести к тому, что фантазии воплощаются в реальность. Действительно, во многих случаях можно наблюдать подобную эскалацию вплоть до убийства. Также частый мотив – чувство собственной неполноценности. Жизнь некрофилов часто изобилует личными и романтическими отказами. Например, российский серийный убийца Андрей Чикатило всю жизнь страдал от эректильной дисфункции. Это было хорошо известно его одноклассникам, и он стал объектом насмешек сексуального характера. Это также привело к тому, что он стал неловким, и злобным по отношению к женщинам. В сочетании с садистскими и психопатическими чертами эти наклонности стали опасным рецептом для убийственной некрофилии. Подобным образом, мать американского серийного убийцы Эдмунда Кемпера постоянно издевалась над ним из-за его огромного роста. Она говорила, что ни одна женщина никогда не полюбит его, и в итоге стала предпоследней жертвой Кемпера. Действительно, одни из самых ранних психологических теорий некрофилии фокусировались на незрелом и уязвимом эго некрофилов. Трупы становятся желанными партнерами благодаря неодушевленности и неподвижности, а не вопреки этим качествам. Мертвые тела лишены чувств и желаний. Они не нуждаются в удовольствии и не ожидают его. Поэтому некрофильский секс становится полностью сфокусированным на себе актом, исключающим возможность отказа, разочарования или осуждения. Кроме того, в отличие от живого человека, труп покидает человека только в том случае, если он разлагается или его забирают власти. Эти ранние психодинамические предположения хорошо согласуются с более поздними исследованиями. Около 68% некрофилов сообщают: обладание несопротивляющимся и не отвергающим их партнером – главная мотивация. Диагностика и варианты лечения. Мы не особо продвинулись в этом плане. Хотя и существуют опросники для ее оценки, стандартизированные процедуры обследования пока не разработали. Большинство специалистов полагаются на подробное клиническое интервью и тщательный сбор анамнеза. Некоторые предлагают проводить плетизмографию полового члена в качестве объективного способа оценки состояния мужчины. Данный метод также называется фалометрией и предполагает установку тензометрического датчика вокруг пениса. Затем он подключается к компьютеру, чтобы измерить любые изменения в физическом возбуждении. После того, как все готово, испытуемому показывают фотографии различных сексуальных объектов. Реакция на мертвые тела позволит оценить некрофильский интерес, но не обязательно склонность к его реализации. Как именно лечить, тоже непонятно. Джонатан Россман и Филипп Резник в основополагающей работе 1989 года отметили, что никто не лечил достаточное количество некрофилов, чтобы определить эффективное лечение на научной основе. Хотя они сделали подобные заявления в 1989 году, в тот же год, когда вышли «Кладбище домашних животных», «Пятница 13-я», «Часть 8-я» и «Байкерши в городе зомби», они могли бы опубликовать точно такое же заявление и сегодня. С тех пор мало что изменилось. В отсутствие исследовательской базы кажется разумным использовать подход, который я бы назвал «кухонной раковиной». Иными словами, вывалить на них все, кроме кухонной раковины. Если некрофил готов включиться в процесс лечения и искренне хочет измениться, ему, вероятно, нужна длительная интенсивная психотерапия и хороший психиатрический уход. Если один подход не сработает, например, поведенческая терапия, можно попросить его перейти к другому, например, психодинамическая терапия. То же касается и лекарств. Если все участники процесса терпеливы и заинтересованы в том, чтобы помочь некрофилу изменить дезадаптивные фантазии и поведение, надеюсь, что-то получится. Я всегда придерживался мнения, что осмысленные периоды проб и ошибок не являются ни неразумными, ни ненаучными, когда отсутствуют достоверные данные. Ужасающая привлекательность некрофилии. Многократное использование некрофилии в фильмах ужасов, даже просто в качестве приправы, подразумевает некую психологическую значимость. Какие смыслы зарыты в этой изъеденной червями почве? Могут ли они рассказать что-нибудь о нас самих? Скрытые трансгрессии. Некрофилия – настолько трансгрессивный акт, что, как уже отмечалось, его трудно понять. Я могу представить, как спрашиваю самого развратного серийного убийцу на Земле о некрофилии, а он отвечает: «Конечно, я убиваю людей, но не занимаюсь сексом с их мертвыми телами ради всего святого. Что я, по-вашему, за монстр?» Когда сталкиваешься с людьми, которые переступают данные социальные границы, это шокирует. Может даже разрушить широко распространенное представление, что все люди в этом мире такие же, как мы. Однако это не так. Подобные экстремальные отклонения от нормы позволяют нам лучше понять реальные разновидности сексуального опыта и поднимают интересные вопросы. Что на самом деле возбуждает наших друзей? Как насчет партнеров? Неоспоримый факт. Мы никогда не знаем, что происходит за закрытыми дверями, не говоря уже о личной фантазийной жизни другого человека. Некрофил, как и оборотень, может быть рядом с нами прямо сейчас, скрываясь за спокойной личиной доброты, любви и цивилизованности. Люди действительно загадочны. Они всегда способны удивить самым прекрасным и отвратительным образом. Хочется надеяться, мы выбираем тех, кто чаще делает первое, чем второе. А если мы сделали неправильный выбор? Высшая загадка смерти. На протяжении многих глав этой аудиокниги мы видим страх, связанный с таинственным и неизвестным. Сон, дикие места, другие люди и возможное будущее. Смерть, возможно, самая непостижимая тайна из всех. Никто из тех, кто жил или когда-либо будет жить, не знает наверняка, что произойдет после смерти. Хуже того, никто из тех, кто когда-либо жил или будет жить, не сможет обмануть ее. Смерть — это то, с чем приходится сталкиваться в полном одиночестве. Даже сила Голливуда не способна облегчить тревогу. Но какой она будет? С одной стороны, можно вечно играть на гитаре вместе с Джимми Хендриксом и Рэнди Роудсом. С другой, вы можете страдать от вилл, адского пламени и кей-попа на бесконечном повторе. Смерть, между тем, может быть куда менее драматичной. Крещендо жизни иногда похоже на то, как гаснет одинокая свеча, оставляя после себя лишь вечное небытие. Примечание. Это лишь моя не особо обоснованная догадка. В итоге нам этого не узнать. Мы все думаем, будто знаем, что произойдет, некоторые с большой долей самоуверенности, однако в действительности никто из нас не имеет об этом ни малейшего представления. Если когда-нибудь посещали склеп капуцинов в Риме и смотрели на скелетные останки всех этих мертвых монахов, искусно расставленных их братьями, то должны были заметить маленькую пожелтевшую табличку с двумя строчками, напечатанными на пяти разных языках. «Какие вы сейчас, такими мы были раньше. Какие мы сейчас, такими вы станете». Можно попытаться вытеснить эти мысли из головы, однако в глубине души мы знаем, монахи правы. Все мы окажемся в одном и том же месте. Мы просто должны верить, что после смерти другие отнесутся к нам с тем уважением, которого мы, возможно, не обрели при жизни. Мысль, что это будет не так, и мы начнем страдать от еще большего количества унижений, находясь на последнем издыхании, слишком отвратительна, чтобы ее представить.